Когда мы вернулись обратно на наш маленький остров, мы с общего согласия назвали его Сенуа-Контики, или остров Контики. Это название мы все могли произнести, но полинезийцам очень тяжело давалось произношение наших коротких северных имен. Они пришли в восторг, когда я сказал им, что они могут называть меня Терай Матеата, так как великий вождь Таити дал мне это имя, усыновив меня во время моего первого путешествия в эти края. Островитяне притащили из пирог домашние птицы, яйца и плоды хлебного дерева. Другие с помощью трехзубой остроги набили в лагуне несколько крупных рыб, и вокруг лагерного костра началось пиршество. Мы должны были рассказать обо всех наших приключениях на Пае-Пае в океане. И рассказ о китовой акуле нам пришлось повторять все снова и снова. И каждый раз, когда дело доходило до того, как Эрик вонзил гарпун в череп акулы, слушатели издавали восторженные крики. Полинезийцы с первого взгляда узнавали всех рыб, зарисованных Эриком, и немедленно сообщали нам, как они называются на их языке. Но они никогда не видели ни китовой акулы, ни змеиной макрели и ничего не слышали о них. Когда наступил вечер, мы к величайшему удовольствию всех собравшихся включили радио. Больше всего им понравилась церковная музыка. Но затем, к нашему удивлению, мы поймали передававшуюся из Америки настоящую полинезийскую танцевальную музыку. Тогда самые веселые из островитян принялись покачивать руками, согнутыми над головой. И вскоре все наши гости вскочили на ноги и пустились в пляс в такт музыки. С наступлением ночи все улеглись на берегу вокруг костра. Для островитян это было такое же приключение, как и для нас. Когда мы проснулись на следующее утро, полинезийцы уже встали и жарили свеженаловленную рыбу. 6 только что вскрытых кокосовых орехов были приготовлены для утоления нашей утренней жажды. В этот день грохот у рифа был громче обычного, ветер усилился, и буруны высоко взлетали в воздух там, за островом нашего судна. «Сегодня Тики придет в лагуну», — сказал вождь, показывая на разбитый плот. «Прилив будет высокий». Около 11 часов вода, проходя мимо нас, стала проникать в лагуну. Лагуна начала наполняться, как огромный бассейн, и уровень воды вокруг всего острова поднимался. Позже из океана хлынули целые потоки. Вода шла валами, которые поднимались все выше и покрыла большую часть рифа. Потоки воды проносились вдоль обеих сторон острова. Они отрывали крупные глыбы кораллов и наносили большие песчаные отмели, которые затем исчезали, подобно сдутой ветром муке, а в другом месте появлялись новые отмели. Отдельные бамбуковые жерди с разбитого плота проплыли мимо нас, и Контики стал шевелиться. Все, что лежало у берега, пришлось перетащить вглубь острова, чтобы спасти от прилива. Вскоре из-под воды виднелись лишь самые высокие выступы рифа, и все берега вокруг нашего острова исчезли, а океан подступал все ближе к лужайкам плоского, как блин, острова. Становилось жутковато. Казалось, весь океан наступает на нас. Контики повернулся на 180 градусов и двинулся с места, но скоро опять застрял среди других коралловых глыб. Полинезийцы бросились в воду, и то плывя, то идя вброд среди водоворотов, двигаясь от одной отмели до другой, добрались до плота. Кнут и Эрик сопровождали их. На плоту лежали приготовленные веревки, и когда он поднялся над последними коралловыми глыбами и сошел с рифа, островитяне прыгнули за борт и пытались удержать его. Они не знали Контики и его неукротимого стремления двигаться на запад. Плот тащил их за собой совершенно беспомощно, и вскоре он уже с приличной скоростью двигался через риф и дальше по лагуне. Достигнув более тихой воды, Контики, казалось, слегка растерялся и стал оглядываться, как бы высматривая дальнейшие возможности. Прежде чем он двинулся дальше и обнаружил выход из лагуны, островитянам удалось обмотать конец веревки вокруг пальмы на берегу. И вот Контики остался в лагуне на крепкой привязи. Судно, которого не могли остановить никакие преграды, проложило себе путь через баррикаду и вступила во внутреннюю лагуну острова Рароя. воодушевляемые воинственными кликами с бодрым припевом «Кэ-кэ-тэ, хуру-хуру», мы соединенными усилиями подтащили Кон-Тики к берегу острова, носившего его имя. Прилив достиг высоты, которая на 120 сантиметров превышала нормальный уровень воды. Мы думали, что весь остров будет затоплен. Подгоняемые ветром волны вздымались по всей лагуне, и в узкие, захлестываемые водой пироги мы смогли поместить лишь незначительную часть нашего снаряжения. Полинезийцам надо было как можно скорее возвращаться в деревню. Бент и Герман отправились с ними, чтобы попытаться помочь маленькому мальчику, который умирал в одной из хижин в деревне. У мальчика был гнойный нарыв на голове, а у нас имелся пенициллин.